очередной лезет. Готовьтесь, проговорил ее супруг. Ой, жених, заготовив очередную взрыв-печать. Ясно, проворчал Чоуджи, увеличив свой кулак до размеров человека. Да, вчера вечером Наруто попросил ее найти коноховцев. По крайней мере, две команды. И она нашла. Две живые и относительно целые команды. Команда Ина и новая команда нового года выпуска. Несмотря на то, что Шикамару таки получил ранг Чунина, Ина и Чоуджи должны были попытать счастье еще раз. Поэтому к ним приписали Сакуру. Как бы смешно не было, но она тоже осталась одна. Тингу забрал Марина и Бики, увидев в парне что-то такое, что нет в других. Саски попал в заботливые руки корня. Осталась розоволосая девушка одна, и было тяжело, что Ина, что Сакура все время пытались выяснить отношения. Один только Чоуджи выполнял команды Наруто, прекрасно осознавая, что им без действий сообща не выжить. Учиха, давай свою самую мощную технику из огня, подсобишь Хинате. Есть, четко отрапортовал брюнет, начав складывать серию ручных печатей. Да, к ним попало, как Хината и говорила, команда следующего года выпуска. Молодой Юраки Учиха, девочка Коса из клана Инузука со своим Нинкином. Ну и один бесклановый, но достаточно толковый Генин, Финшикору. И если сначала Учиха, как и свойственно представителям своего клана, начал качать права, то после пары выбитых ее женихом и им же поставленным на место зубов, все признали главенство Узумаки. И уже второй день они все обосновались в огромной пещере на скале, отражая периодические атаки скорпионов. И, слава шинигами, потерь пока не было. Воды за две ходки было набрано достаточно, а с едой была беда, но пока для шиноби с его выносливостью, не критично. Так, Сакура Ина, вы здесь на курорте? Или рядом ваш любимый Учиха? Нет, тогда взяли взрыв печати и готовимся. Через секунду перед командами появился плотный туман, который залез на скалу. Вот и скорпион. 3, 2, 1, печати. Прокричал Наруто, и все дружно кинуло в туман печати. Кац, ровный хор голосов, и произошел громкий взрыв. Хината, Ураки, огонь. Совместный удар двух огненных стихий заставил заверещать скорпиона. Не подходить, он мой, произнес Наруто, и площадка перед пещерой наполнилась страхом и отчаянием. А Узумаки покрылся знакомой Хинате черной чакрой. Подбежав к скорпиону, Наруто увернулся от одной из молний и черным лисьим хвостом пробил голову насквозь. Скорпион, потерявший ориентацию из-за взрывов и потоков огня, открылся, за что и поплатился. Огромная туша рухнула на землю, а чакра Кьюби испарилась. А вот и наш обед, господа и дамы. Чоуджи, помоги мне, отнесем его в пещеру. Там я его разделаю и попытаюсь что-нибудь приготовить из этого членистоногого. Фу, Сакура, ты хочешь, чтобы я тебя съел? Нет, тогда будешь есть скорпиона, и я буду его есть, потому как вариантов нет. Сейчас поставлю сигнальную печать. Коса, сторожишь вход. Твой четвероногий друг, к счастью, очень хорошо чует этих тварей. Хай, сказала девочка и, погладив черного щенка, встала рядом со входом. Через час пещера наполнилась удивительным запахом очень вкусного мяса. Кушать подано. Садитесь, проговорил Узумаки, подавая каждому на кунаи по куску мяса. Слушай, Наруто-кун, как у тебя получается готовить такую вкуснятину? А тебе по деревне уже байки ходят. Повар Шиноби, единственный в своем роде, спросил Финши, прямо-таки вгрызаясь в заветный кусок. Хах, секрет, кушайте. Я специально выбрал самое мягкое мясо, остальное законсервирую. Жаль, специй не было, а мы и без специй все съедим. Довольно произнесла Ина, поедая свою порцию, совершенно забыв, что час назад это был живой, страшный и противный монстр. Хината, довольно урча про себя, Аки-кошка, прижалась к Наруто, мечтая о мягкой постели и родном теле под боком. Второе было рядом, а первое в таких условиях не добыть. Хаем, интересно, что такое? Спросила девушка, даже не открывая глаза. Да вот смотрю я, нажала и на мешочек. Интересный способ у этих зверушек. Такое ощущение, что у него изначально чакра молнии была. Необычная, как у всех, а сразу молния. В общем, запечатаю, изучу. Или нашим ученым в Конохе отдам. Может, ценность будет представлять. Ой, да ладно тебе. Потом будешь думать обо всех проблемах насущных. Сейчас давай спать. Твоя очередь будет только через 3 часа. И в самом деле, проговорил ее любимый блондин и уснул. А она, прежде чем самой уснуть, увидела, как две ее бывшие сокурсницы, Сакура и Ина, с дикой завистью на них глядят. Хех. И, Показав язык, Хината с большим удовольствием уснула. Глава 43. Кошмарный экзамен. Тайна тысячи пещер. Часть 1. Внимание, хоррор и смерть персонажа. Те, кто не любит эту тематику, прошу пропустить эту и следующую главу. Они будут немного неприятными. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Именно эту фразу, как мантру, я твердил себе, глядя, как оживает настоящая гора. Да, да, вы не ослышались. Целая часть горы просто взяла и зашевелилась. Я протер глаза, еще раз протер. Нет, не глюки. Вы тоже это видите? Да, стройный хор голосов заставил меня таки поверить, что это либо коллективная галлюцинация, либо это все взаправду. Тут огромная 20-метровая каменная гуманоидоподобная туша зашевелилась и, засверкав электрическими зарядами, двинулся в другую от нас сторону. Мда, фантастика. А ведь я думал, что последний день мы продержимся без сюрпризов. Сколько осталось до полудня, не видно. Но по внутреннему ощущению и внутренним часам, осталось где-то часа 4, может 5, не больше. А тут здоровая туша, которой мы точно ничего противопоставить не можем. Надеюсь, до полудня она нас беспокоить не будет. Надейся, надейся, заговорила недавно появившаяся шизофрения. Да. После 10 дней, проведенных тут, я был готов крушить, бить и колотить каждого из присутствующих, кто меня побеспокоит. Ну, кроме Хинаты. Потому как управлять оравой из 8 голодных, непослушных ртов оказалось еще той задачкой. Зато теперь я понимаю всех воспитателей и преподавателей. Это неблагодарный труд, необходимый, но неблагодарный. В общем, теперь у меня появилась моя собственная нет, ни жаба и даже не хомяк. Наверное... Образ моей шизофрении стал таким из-за моего призыва. Да, у меня явно появился мой внутренний скат, такой же жадный, как жаба, такой же любитель тащить все к себе, как хомяк, и злой, как тысяча чертей утром после попойки. И он мне настойчиво советовал прямо сейчас всех здесь поубивать к чертовой бабушке, взять с собой Хинату и, наконец-то, отдохнуть от этой суеты шиноби. Да, вот такой у меня внутренний скат. БРР, ладно, не об этом думаем. Так, команда следующая. Собираем амуницию и идем вглубь пещеры. Будем ждать там до полудня. Осталось продержаться всего ничего. Ина, Коса, вы ходили сегодня с утра на разведку вглубь пещеры? Как глубоко она идет, мы не знаем. Мы зашли внутрь на метров 100 и вернулись. Далее идет сеть пещер. И мой Мору дальше меня не пустил. Сказал, что там пахнет смертью, сказала Инузука, прижав к себе трясущегося щенка. Хината, сканируй вглубь пещер. Надо знать, куда они идут и есть ли там чакра. Поняла, Бейкуган, произнесла девушка и принялась просматривать все темное пространство перед собой. А я радовался и одновременно корил себя. Надо было раньше проверить ближайшую сеть пещер. Но даже мое чутье, а не чутье пса, кричало, как и у той пещеры в первый день экзамена. Внутрь не соваться. Целая гигантская сеть пещер идет вглубь на максимум для моего взгляда. То есть километр направо и налево. Конца нигде не вижу. Посторонние чакры тоже. Хорошо, тогда ждем. Ребят, у нас проблемы. Прокричал Кинсу, привлекая внимание. А я обернулся и обомлел. На площадку, перед пещерой упал гигантский каменный кулак, круша наш выход из нее. Черт, надо уходить. Уходим внутрь. Закричал я, что есть мочи, и мы кинулись во тьму, стараясь схватить все пожитки до того, как на нас упал бы потолок. Фух, успели. Я прыгнул в последний момент, пока на меня не упали сотни тонн камней. У кого стихия земли? У меня. Но она вторичная. Да и чакры не хватит. Я не клановый, виновато произнес Финши в темноте. Мда. Чоуджи, сил хватит? Боюсь, что нет. Ладно, я попробую, воззвав к силе Кьюби. Я со всей дури ударил по груди камней. Не получается. Нужна мощная техника, а никто из нас ей не обучен. Черт, Учиха, Хината, техники огня, создавайте светляков, строимся группой, впереди Хината с Чоуджи, освещай пути периодически, не напрягая глаза, ищи выход, Коса, сразу же за ними, ищи с Мору потоки свежего воздуха, тоже будем ориентироваться по такому фактору, все остальные посередине, Учиха освещаешь, я замыкаю, если кто свернет с пути и будет поднимать панику, сверну шею без сожаления. Идем цепочкой. Знаю, идея всем, в том числе и мне, не нравится, но мы должны выбираться отсюда. Построились. Хай. Тихий хор голосов. Все со страхом рассматривали страшные и темные своды пещеры. Хорошо, хоть она высокая. Метра 3. Тогда вперед. Идем до первой развилки и останавливаемся. Вперед. Шли мы 3 минуты. Вот и первая развилка. И не знаю, как остальные, но я с каждой секундой чувствовал, что пещеры просыпаются от нашего присутствия. И чей-то взгляд буквально сверлил мою спину. Так, Хината, какой проход ведет вдоль каньона? Направо. Коса, свежий воздух чуешь? Нет, пока ничего. Тогда оставляем на развилке метку и идем направо. Все, продолжаем путь. Аккуратно и медленно передвигаясь, я вслушивался в звуки. Но ничего, кроме нашего дыхания, шагов и шарканья, я не слышал. Но я чувствовал, прямо ощущал, что мы тут не одни. Ох, шинигами, куда я по глупости всех завел. Ну ладно, нечего себе голову глупостями сейчас заполнять. Шаг, шаг, вот, вторая развилка. Стоп, я чувствую. Свежий воздух. Но, что, коса, он слишком чистый. Даже в горах он не всегда чистый. Есть легкие примеси. А тут, будто он стерилизованный. Откуда? Право. Тогда налево. Но, Наруто, этот путь уводит нас прочь от каньона, прошептала Хината, активируя Бейкуган. Черт, я захотел плеваться ядом и высказать пару ласковых. Тогда я даже не знаю, куда идти. Ухуахах. Пронесся грубый мужской голос, от которого у меня мурашки пронеслись по коже. Было такое ощущение, что это голос из преисподней. Таки мы попали. Только к кому? Продолжаем движение, в сторону свежего воздуха. Черт, таки это была ловушка. Мы уже 3 часа идем по сети пещер, которой не видно конца. А свежий воздух вдруг по щелчку пальцев пропал. Скотина, кто же над нами так издевается? Вдруг резко прошелся поток воздуха, сдунув огоньки на ладонях у Хинаты и Учиха. Секунда, и мы оказались в непроглядной темноте. «Черт, быстро восстановите свет!» — закричал я, что есть сил. Пока, судя по звукам, восстанавливалась техника света, я слышал, как вокруг зашуршали 1000 маленьких лапок, а уши стало закладывать. «Все, готово!» — произнесла девушка, и небольшая пещера осветилась огнем. «А нет, Ина, где Ина?» Блондинка Ямонака пропала. «А нет, Хината, коса, ищите ее!» «Нашла! Соседняя пещера, вперед!» Мы резко, нарушив строй, понеслись в коридор, куда побежала девушка. Впрочем, я сам, как дурак, которого охватил липкий страх, ломанулся, что есть сил. 5 секунд, 10, мы в соседней пещере, а нет, а-а, закричала от страха Сакура, упав на пол. Впрочем, я сам еле подавил в себе крик ужаса, потому что больше не стало Ина. Ямонака оказалась насаженной на каменный кол, а ее тело было похоже на скелет, будто над ней скорпион поработал. И только ее одежда и волосы позволили определить, что это была наша бывшая сокомандница. Хи-хи-хих. Противный смех вновь окатил нас. Только если раньше он был громогласным, то сейчас стал тихим и ехидным, как у старика-хулигана. И от этого становилось еще страшнее. «Продолжаем путь», — произнес я и, подойдя к телу покойной Ямонаки, поклонился, как требует традиция, и снял протектор, сложив специальную печать, чтобы он не рассыпался на части. «Так, Хината, Учиха, а где Учиха?» «Ха-хах!» Противный голос заставил меня аж пригнуться. «Черт, еще один пропал, так нас всех переловит!» «Выход! Срочно надо найти выход, иначе этот день станет для нас последним!» Глава 44. Кошмарный экзамен. Тайна 1000 пещер. Часть 2. Финал экзамена. Тьма. Чертова тьма. Сколько мы уже здесь? Часов 8, как минимум. Или больше, я уже сбился со счета, да и внутренние часы стали хромать на весь циферблат. Но после того, как не стало Учихи, все стихло. Пиромана мы просто не смогли найти, а все остальное будто затихло и стало ждать, когда мы совершим ошибку. Но теперь мы были осторожны вдвойне или даже втройне, поэтому двигались мы так медленно, тихо и проверяя каждый уголок, что не проскочил бы даже таракан, не то, что мышь, и все бы ничего. Но все равно, выхода мы не находили. Вода в флягах заканчивалась, командный дух был на нуле. В общем, не здорово. Хотя надо попытаться. Может, моя тварь, запертая внутри, мне поможет. Стоять. Привал. Ох, все вдохнули и, прислонившись к камням, начали отдыхать. Слушайте, сейчас я впаду в состояние медитации. Это может продлиться от 1 секунды до часа. Ваша задача – охранять мое тело. Хорошо, хай. Ну тогда... Пусть с нами прибудет воля огня, надеюсь, хоть она будет к нам благосклонна. Будь осторожен, Наруто, тихо прошептала Хината, с тревогой глядя на меня. Все будет хорошо. Ладно, сели по-турецки. сконцентрировали чакру и свое внимание на знакомой точке. Раз, два, три, поехали. Знакомая обстановка, знакомая решетка и знакомый зал, и знакомый представитель метного зоопарка. Ух ты, мясо на ножках явилось. Что, боишься? Правильно, бойся, сомневайся. Твои страхи – самая лучшая пища для моей сестрицы. Ха-хах. Громогласно и лающе засмеялся Кьюби, пару раз ударив лапой по решетке, отчего она затряслась. Сестрицы, так я не ошибся, в этой пещере живет Биджу. Именно, шмакодявка. Я всем нутром ощущаю, как ее чакра, незримая для вас ни в каком качестве, проникает в ваш разум. Может, вы уже умерли, и это все сплошная иллюзия. А может, вы просто стоите на одном месте в пещере в качестве изваяний. Или вы сейчас лежите и бьетесь в судорогах у себя в палатах. Ну-ка, Джинчурики, угадай, что с тобой и с остальными кусочками мяса на маленьких ножках. Сука, самая настоящая сука, а еще стерва, хоть по голосу и мужик. Так, хотя бы есть зацепка. А еще надежда на то, что у Чиха и наживы. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может, мы и сами просто изваяниями стоим где-нибудь. Но тогда получается, что это было совершенное гендзюцу. Хотя, что еще ожидать от одного из биджу? И что мне делать? Может, я смогу тебе помочь, человек? Проговорил знакомый мне сварливый голос. Я обернулся и обмелел. Ко мне плыл летел скат. Самый настоящий скат, размером с мою ладонь. Он был маленьким и забавным. Но его шипы и молнии по всему телу сообщали, что он очень опасен и явно относится к моим призванным существам. «Здравствуй, контрактник. С полузверьми-полудемонами здороваться не буду. Слишком много чести для какой-то шавки, плюющейся огнем. Ты, разорву, уничтожу». Взревел лис и со всей дури стал бить по решетке. В ответ скат прямо-таки заискрился и как шибанул молнией по темечку темной половины кьюби, что лис со свистом улетел в глубину клетки. «Ничего себе! Да ладно, лет через 5-10 так же сможешь. Давай знакомиться. Я Райта Мизу. На вашем языке – водяная молния. Зови просто Райта. Я твой внутренний дух и зверь в одном лице». Демонстративно поклонился скат и стал облетать меня, явно исследуя. «Да, да неплохая заготовка для настоящего воина. Райта. Да, я был в шоке. Я искренне думал, что это моя шизофрения. Но нет, это что-то особенное. Так, а что за внутренний зверь?» И на мой вопрос скат аж чуть приподнялся в воздух и так задумчиво завис. «ХМ, можно провести сравнение с кланом Инузука, чей представитель сейчас рядом с тобой. Они берут от своих зверей часть физиологии и часть способностей. Поэтому они похожи на псов, те же повадки, инстинкты, сила. Хам, то есть я что, скатом стану? Ну если хочешь, то нет предела совершенству». На что я чуть не грохнулся в обморок. «Ну уж нет, спасибо, не хочу быть рыбой». Шутка, абсолютно серьезным и знакомым сварливым голосом произнес скат. «А теперь давай-ка я тебе помогу. Что надо сделать, чтобы привести человека в чувство? Особенно, если он в мире грез. Шок, боль, именно. Поэтому просыпайся, Наруто». И тут в меня полетели с десяток мелких молний, жалящих, пробивающих до костей и вызывающих адскую боль. Хах, хах, ух, я вскочил и невольно оглянулся. ХМ, это не та пещера. И вообще, где все? Я тебе помогу, проговорил знакомый голос, и передо мной, как на карте-схеме, открылась вся местность. Каждый участок пещеры и каждый камешек, и еще 8 точек, в разных частях этого лабиринта. Поторопись, ты пока не готов для такой способности. Она будет действовать только полчаса максимум. Собери всех своих двуногих и веди их к белой точке. Это будет выходом. И еще остерегайся старика в облике зверя, кошачьего, кажется. Блин, какой еще старик? Ладно, нет времени раздумывать. Продумали маршрут, бежим. Невероятно. Мое зрение стало чем-то наподобие эхолота. Каждый мой шаг создавал звуковую волну, которая создавала мне четкую карту местности. Вот, первый человек, Кинсу. Парень просто стоял посреди одной из пещер и глядел в потолок. Глаза были пустыми, а тело легко тряслось. Скорее всего, они до сих пор считают, что я там, в коридоре при них медитирую. Схватили за руку сокомандника и побежали дальше. Так, коса со своим щенком. Интересно, девушка тоже была под гендзюцу, а вот пес нет. Он банально спал. Ладно, тогда его за шиворот, чтобы не выпал, а девушку стихия молнии в руку. Электрический импульс. Все, свободная рука Кинсу схватила косу. Да, придется бежать осторожнее, но все-таки зато я смогу вести за собой всех. Инна, ты жива, слава шинигами и всем богам. Да, девушка выглядела гораздо хуже. Изо рта тек ручеек слюны, она была завалена на бок, а глаза вообще закатились, но она была жива. Ну вот, всех собрали. Осталась Хината. Даже Учиха остался жив, хоть и его состояние не сильно отличалось от состояния Инна. Все, соседняя пещера. Вот она, Хината, солнышко. Все хорошо, я вас сейчас всех выведу отсюда. Подхватив девушку на плечо, я уже было побежал к выходу, который, судя по моей новой способности, оказался недалеко, как я услышал, как к нам кто-то приближается. Причем очень быстро, быстрее Шиноби и быстрее всех, кого я знаю. Он будто телепортировался. Вот он в одной точке, вот уже в другой. Тогда надо бежать быстрее. Беги, Наруто. Плевать, что Чоуджи ударился плечом о стену. Важнее спасти себе и ребятам жизнь. Беги. Вот он, я вижу свет в конце пещеры. Добыча, кто-то прошипел сзади, а я, уже не жалея ни себя, ни своих чакраканалов, вбухал весь свой запас и прыгнул вперед, поднимая за собой всех восьмерых генинов. Есть я на поверхности. А я, прежде чем упасть без сил, повернул свой взгляд в сторону пещеры, и увидел там старика в испорченной временем шляпе Рейкаге и с двумя хвостами за спиной. Кажется, кто-то не смог отбыть в мир иной. Уж что-что, а портрет всех Каге я видел. Поэтому идите к черту, я устал. Все, мы живы. Отдыхать. Глава 45. Грозный начальник облака. Объявление для тех, кто согласился идти. В субботу в 14:00. Станция метро Китай, город по направлению рыжей ветки в сторону ВДНХ. Запах знакомый, запах лекарств. Писк приборов, что-то мягкое подо мной. Неужели я в больнице? Я в больнице. Я в больнице. Я жив. Да, есть. Мы таки выбрались из пещер. Что есть хорошо, и чему я несказанно рад. Надеюсь, что и с остальными все будет хорошо. А то мне аж тревожно за Инасучихой. Как-никак, а часть команды, которая вместе со мной проходила экзамен. Хм, а что это за источник чакры рядом со мной, да еще и угрожающе так полыхает. Тело сработало на наработанных инстинктах. Подпрыгнуть в воздух, одеялом кинуть в сторону источника чакры, самому сложить две печати и использовать легкий водяной толчок. Какой активный малыш, да еще и бойкий. Настоящий волчонок, проговорил женский голос. А затем кульбиты меня прижали к кровати, а руки и ноги были полностью связаны бинтами. А передо мной предстала дама лет 25-30, форма Иринина с символом кума, забавный чепчик, брюнетка. В общем, погорячился. Но, как показывает практика, лучше перебдить, чем пропустить удар. Извините, Иринин-сан, инстинкты и рефлексы сработали раньше, чем я осознал, что я скорее всего в безопасности. Хах, сразу видно настоящего шиноби. Помнит, что не в своей деревне, поэтому всегда готов к неожиданностям. В отличие от многих, сморщилась, будто съела лимон, проговорила дама. Ну что, больше попыток кусаться не примешь, ни в коем случае. Ну, тогда, давай одевайся и с вещами на выход. Тебя ждут уже, проговорила женщина и покинула кабинет. А я решил посмотреть, что со мной такого сделали. Хм, все чакраканалы целы и невредимые, явно недавно подвергались лечению. Чувствую нехватку крови. Да, для шиноби это умение полезно. Явно делали забор, для того, чтобы узнать, насколько силен вражеский джинчурики, возможно. Впрочем, Узумаки, я не люблю ждать, до меня долетел знакомый голос экзаменатора. Даруи-сан собственной персоной. Давай собирайся, Рейкаге тебя ждет. А вот от этой фразы у меня побежали мурашки. Защиты нет, Какаши-сенси неизвестно где. Даже с покровом Кьюби меня в случае чего в фарш превратят просто на месте. Не бойся, с тобой просто хотят поговорить, проговорил Даруи, подходя поближе и, взяв сверток с моей одеждой, протянул ее мне. Неужели я так легко читаем? Нет, просто ты нарвался на меня, личного помощника, телохранителя и палача Рейкаге. Поэтому я, опытный шиноби, это вижу. Но смею тебя заверить, для генина ты мастерски скрываешь свои эмоции. Спасибо, ни за что, это не комплимент, я только констатировал факт. Поэтому вперед, не будем заставлять моего Каге ждать. Большой балкон, наполненный зеленью и цветами. Необычная обстановка, особенно по сравнению с остальной частью деревни, где только пещеры, скалы и горы. Впрочем, меня сейчас не обстановка волновала, а хозяин этого помещения. Высокий под 2 с лишним метра, темнокожий, как и Даруи, белоснежная шевелюра. КХМ, а тут все власть имущие такие необычные, хотя о чем это я, вспоминаем Розволоса и чудо. Все вопросы отпали. Темнокожие блондины в тренде. Ладно, что-то молчание затянулось. Думаю, стоит все-таки поздороваться, а то тупо смотреть скалообразующую спину нет никакого желания. Добрый день, Рейкаге сама. Я, дальше все понеслось вскачь. Секунда, Каге облака засветился миллионами искорок. Вторая секунда, в моем внутреннем мире заорал мой личный шизофренический скат, требуя, чтобы я выпустил из себя максимальное количество чакры молнии. Я даже спорить не стал, выполнив просьбу, я уже видел, как ко мне приближалась витиеватая молния, разряд, хлопок, моя тушка взлетела и улетела бы из резиденции, но меня вовремя поймали, кажется, даруи, фух, жив, прошу прощения, но, после инцидента в тысяче и одной пещере, Рейкаге немного не в духе, виновата, к моему удивлению, произнес даруи, и, приземлившись на балкон, меня поставили теперь лицом к лицу с им, четвертым Рейкаге облака, нус, Узумаки, да? Спросил нет, его даже мужчина или шиноби не назвать. Это этакая смесь настоящего деревенского мужика и черствого руководителя. Дикая смесь, которая сейчас в прямом смысле слова стреляла в меня молниями, отчего по мне прокатывались неприятные разряды электричества. Добрый день, Рейкаге сама, кланяемся, просто вежливо кланяемся и ведем себя тише мыши. Потому что тут можно провести ассоциацию с Богом. Впрочем, у любого Каге можно провести такую ассоциацию. Прихлопнет, как надоедливую муху и все, да, да добрый вежливый джинчурики, да еще и без заскоков, наслышан, а теперь и воочию увидел, надо будет в анналы истории записать, но ты здесь, мелочь Хирузина, только по одной причине, и ты мне сейчас абсолютно честно ответишь на один вопрос, тут меня накрыло так, будто на меня 10-тонный каток опустили, упал я на пол тут же, а в голове будто закричали тысячи голосов. Дичайший Аки, вот уж точно, громовержец, повелитель войны, все, как говорили в учебнике по истории, как вы оттуда выбрались, ни один еще не уходил от Эйка сама, моего прадеда и первого Рейкаге, ха, черт, аж кровь пошла, Рейкаге сама, достаточно, Узумаки-сан достаточно благоразумен, чтобы ответить сразу и честно, заступился за меня даруи, впрочем, его я слышал на периферии. Потому как уши тоже были готовы взорваться от такого давления. Ну ладно, раз и меня отпустило, я тут же принялся учащенно дышать, наполняя легкие свежим голосом. Сложив 5 печатей, я поднес светящуюся мягким зеленым светом руку к сердцу, а затем к легким. Простая базовая мистическая рука, стимуляция на восстановление тканей и органов. Но уж лучше так, мне помог мой духовный зверь. Аж нагнулся Рейкаге, заинтересованно на меня глянув. Мой внутренний зверь, когда я в пещерах начал медитировать, болевым шоком снял с меня гендзюцу, и я смог найти свою команду и ее вывести. Вот даже как, внутренний зверь, так у тебя контракт, малыш, и судя по всему, самый полный, кого же ты так заинтересовал. Впрочем, у каждого свой призыв и свои секреты, твоего объяснения мне достаточно, свободен, Рейкаге сама, а можно вопрос, ну давай, попробуй. А почему по этим пещерам бродит ваш прадед, да еще и с двумя хвостами? ХМ, по идее, это не твое собачье дело, но я отвечу, благо эта информация известна всем чунинам каждой деревни. Мой прадед на старости лет решил, одного джинчурики мало для великой деревни, да и восьми хвостей был, можно сказать, под контролем тогдашнего клана Узумаки. Потому как только их печати были способны выдержать и контролировать такую мощь, но зависеть от целой деревни водоворота. Поэтому мой прадед попытался запечатать сам двухвостую кошку демона, повелительницу иллюзии и мертвых, Ниби. Но что такое сила Каге и сила Биджу? Демон освободился и сбежал, а остатки чакры после нее подчинили себе тело моего прадеда. И он бы, когда чакра израсходовалась, распался прахом, но каким-то неведомым образом тело реанимировалось и приспособилось к этой отраве. Теперь это человек-демон, чье тело способно использовать ядовитую для всех чакру Биджу. Вот уже лет 90 точно он бродит по этим пещерам и питается глупцами, кто посмел зайти туда. Можно считать это частью испытания. Такое решение приняли все Каге 40 лет назад, и оно остается в силе. Убить практически невозможно. Просто потому, что эти пещеры превратились в абсолютное гендзюцу. Визуальное, тактильное и слуховое. А выкурить его раньше это были катакомбы убежища. Сотни километров туннелей. Ни одна, Даже самая мощная техника огня не охватит такие расстояния. Поэтому мы живем с этим. Ну, удовлетворил свое любопытство, а теперь прочь отсюда. Твоя команда официально прошла в финал. Испытание через 2 недели на центральной арене. Вся команда должна прийти сразу. То есть, да, малявка, это командный бой. И тут даже не нужны будут судьи в виде джоунинов от других деревень. Битва 3 на 3. Кто сможет победить, тот и станет чунином. И решение буду выносить лично я. Удачи тебе, Узумаки. Вот черт, мы попали. Хьюго Хината, какой страшный и противный сон. Молодой девушке все время казалось, что ее любимого сейчас растерзают на части. И эта картина повторялась из раза в раз. Но такого во сне быть не могло. Поэтому Хината быстро догадалась, что это гендзюцу, только очень сильное и профессиональное, которое ориентировано на ее страхи и опасения. Но потом вдруг этот кошмар отступил, и она смогла проснуться. Открыв глаза, девушка оказалась в полутьме, но даже легкого света, льющегося, судя по всему, с улицы, хватило, чтобы синевласая разглядела знакомую платиновую шевелюру. Да ее любимый здесь. Он спит, все так же спокойно и так же уверенно. Они, судя по всему, таки выбрались из тех пещер. Как, Хината не помнит. Она просто видела, как Наруто медитировал, затем этот страшный сон и все, она здесь. О, Хината, ты как, в порядке? Ириенины сказали, что ты скоро должна проснуться, но я не дождался. Прости, сонно пробормотал Узумаки, вскочив с кровати и умчавшись в соседнюю комнату, сверкая забавными семейниками. Через минуту вернувшись, он принес поднос со стаканом воды и бульоном. «Давай». Ириенины сказали, что тебе нужно немного поесть, но не жирное и не твердое. «Давай, я тут приготовил». «Хи-хих». Счастливо засмеялась девушка, обняв его изо всех сил, отчего Узумаки чуть не уронил поднос. «Как я рада! А уж как я рад!» произнес их сенси, сев на подоконник общежития. «Мне вообще кажется, что вы уже живете вместе лет 40», задумчиво произнес Хатаки, глядя на Хинату с Наруто. «Завидуйте молча, Какаши-сенси», показав язык, девушка с большим удовольствием продолжила тискать своего блондина, который от греха подальше поставил поднос на столик рядом с кроватью. «Кхем, вот даже как, в общем, о чем я, готовьтесь, финал будет жарким». Прошло всего 8 команд, то есть, чтобы победить, вам надо одолеть как минимум 3 команды. А кто еще прошел? Увы, но только 2 команды из Конохи. Команда Гая и вы. А как же, у Яманака и Учихи слишком серьезные повреждения и проблемы с психикой. Поэтому восстановятся они не скоро. Ясно. Завтра начнем тренировки. И еще, Наруто, прости за то, что не смог уберечь от Райкаге. Ничего страшного, Какаши-сенси. Уж лучше так, чем 2 трупа в виде нас с вами. Рад, что ты это понимаешь. Я очень сильный и способный джаунин, но даже мне не тягаться с сильнейшим Каге на сегодняшний день. Ладно, отдыхайте, хлопок, джаунин исчез. А чем это он сейчас, Наруто? Да так, нет уж, говори, грозно произнесла девушка, перевернув парня на спину и царственно на него сев. КХМ это больше похоже на соблазнение, чем допрос. Это все сразу, хитро улыбнулась девушка, поцеловав своего любимого блондина. Да, она все узнает. Уж что-что, а ее любимый не любит врать. Главное, чтобы заговорил. Ну, скажет, рано или поздно. Хотя скорее поздно. Уж очень молящий взгляд был у Какаши, когда Хината подозрительно посмотрела на сенсея. Щадит он сенсея. Эх, прекрасный у меня жених. Глава 46. Третий этап экзамена. Часть 1. Утро в облаке. Как много смысла просто в одной фразе. Причем она, фраза, ну просто прекрасно описывает погоду и само утро. Все в облаках, как обычно. Каждый день, каждая минута. Все время в облаках. Шиноби облака только начали вставать, сменять посты, а на нескольких огромных полигонах, спрятанных в глубине гор, вовсю шла тренировка. Все 8 команд, которые вскоре будут сражаться за звание чунина, готовились к одному из важнейших испытаний в своей жизни. 4 огромных полигона, разделенных специально напополам, 4 сенсея, 12 генинов. Итак, команда, хлопнул в ладоши сенси, привлекая наше внимание. Но мне сейчас было как-то фиолетово. Я спал. Нет, не так, я спал. А что вы думаете? Всю ночь не спать, следить за невестой, потом ухаживать за ней во всех смыслах. Спать, хочу спать. Впрочем, Хината с Кинсу были со мной солидарны, поскольку оба еще испытывали слабость после тех событий на 2-м этапе. Так, понятно, совсем уже своего сенсея в авторитет не ставит, проговорил Какаши с ней и топнул ногой. И тут меня конкретно шибануло током. А от ноги Сенсея как раз шел знакомый светло-синий заряд электричества. Какаши Сенсей, вы не офигели? Это вы офигели, Наруто. Спите и не внимайте мудрости своего наставника. Высокопарно и гневно на нас заворчал Хатаки. Ладно, поняли, виноваты. Внимаем. О, уже лучше. КХМ, так и чем я? Так вот, испытание номер 3. Или командная дуэль. Честно говоря, самый сложный тип испытания. Сложнее только на мясорубке, когда все против всех. Такие испытания любят проводить туманники и иногда облако. Но в этот раз Шинигами миловал. В вашей спаянности я уверен. Командная работа, поддержка друг друга, комбинированные атаки. Все это с вами мы проходили. Единственной проверкой будет ваш поединок против меня. Последние пару дней будем оттачивать вашу способность. Я специально понижу свой уровень силы до уровня Чунина, создам теневых клонов, и будет битва 3 на 3. Все ясно? Хай, а сейчас, Кинсу, идем со мной. Хината, тебя в конце полигона ожидает твой знакомый Хьюга и мой клон. Будем дорабатывать твою связку. Хорошо, ну а ты, Наруто, давай-ка иди общайся со своим внутренним хех, зверем. Он тебя сейчас явно большему научит. КХМ, вы уверены? Может, классическим путем? А да, я уверен. Давай, садись медитировать. Ну, хорошо. Раз просят и советуют, будем учиться у Райта. Сели в классическую позу, сконцентрировались и ух, поехали. Вот он, тоже зал, та же клетка. Только что-то изменилось. О, точно, раньше большинство экранов показывали готовность работать, а теперь на них выводились какие-то данные и вычисления. О, явился. Ну как тебе, Райкаге? По мне вот это мощь. Надо до такого уровня расти и перерасти. ХМ, амбициозный план. И мы его начнем реализовывать. Прямо сейчас, аж полностью покрылся молниями скат, летая вокруг меня, как угорелый. Эмма, нам не помешают? Я демонстративно кивнул головой в сторону клетки. Этот черный коврик-то, ха, вот если бы он был полноценным демоном, я бы не без обоснования его опасался. А так, инчакра, максимум, что он может делать, гендзюцу насылать. Не так ли, мой любимый блохастый коврик, убью. Проревели во тьме, и в клетку врезалась со всей дури огромная туша девятихвостого. В ответ скат снова разразился каскадом молний, отправив последнего в глубину клетки. То-то, сиди там и не смей скулить, довольно произнес скат. ХМ, что-то ты его не боишься, совсем, а чего мне бояться, он недостаточно силен, чтобы сломать свою тюрьму, несмотря на то, что темная часть в разы сильнее светлой. Огонь черпает свою силу из ярости, страсти и ненависти, поэтому выходная мощность темного Кьюби во много раз больше, но раз есть возможность иногда издеваться над демоном, грех ею не воспользоваться. Что-то ты слишком сильно его ненавидишь для ската, пусть и моего собственного внутреннего. А еще ты слишком хорошо обо всем осведомлен. Вот уж точно, слишком. Как бы это ни был засланный казачок, хотя он же меня от Райкаге и из пещеры спас. Значит, глупость парю. Знаю, потому что я часть тебя, дурень. Когда ты заключил договор, в тебя поместили основу, то есть будущего меня. И чтобы получился я, твой духовный учитель и проводник, я пил твою чакру, соответственно и твои знания и воспоминания. Поэтому я знаю очень многое, а ненавижу я антипод этого демона. Я живое и разумное существо, вода и молния, и я терпеть не могу огонь в чистом виде. Хотя твою даму сердца терпеть готов, у нее огонь мягкий и адекватный. А почему я тебя не заметил? Уровень чакры был всегда на уровне, потому что потреблял мало, да и регенерация у тебя бешеная. Ты словно вечное солнце, все время вырабатываешь чакру. Ну ладно, ученик, готов к тренировкам? Всегда готов. Тогда начнем. Пора тебе познавать, что такая настоящая сила воды и молнии. Хатаки Какаши. Джаунин сидел на трибуне рядом с Гаем и внимательно смотрел вниз. Сейчас начнется экзамен. Экзамен для его подопечных и для него самого. Как хорошо он натренировал команду номер 6. Хорошо ли подготовил? Вот сейчас и посмотрим, что стоит седовласый Хатаки, как сенсей. Первый поединок. Команда Конохи победила команду Тумана, огласил судья победу команды Гая, которая в пух и прах разнесла Туман. Да, взревел Гай вместе с трибуной. Ну что говорить, а победа была разгромной. Тен-Тен даже не пришлось ничего делать. Лисниджи за полминуты разнесли своим фирменным тайдзюцу команду противника, которая не успела создать ни одной техники. Слишком быстры были конаховцы и слишком опасны. Поэтому ириянины спешили на центр арены, чтобы спасти жизнь беднягам. Ну что, Какаши, моя сила юности явно сильнее твоей. Посмотри, как сильна моя команда. Ага, ага, задумчиво произнес Джаунин, глядя в сторону арены, куда уже вышла его команда. Одетые не как обычно, они производили впечатление не генинов, которые любят ярко одеваться, кто во что гораст, а как минимум отряд чунинов специального назначения. Одинаковая темно-зеленая форма с специальными подсумками. Судя по узорам, с защитной сеткой, да еще и с возможностью тут же сбросить ненужную часть гардероба. Впрочем, и были отличия. У Узумаки была самая тяжелая на вид одежда, а вот у Хьюги явно самая легкая и не стесняющая движений. На спине Кинсу была длиннющая стальная чакропроводящая леска, которая только своей длиной заставляла большинство присутствующих исходить слюной. Специальные взрывные печати, кунай, спрятанные в рукавах. В общем, классический поджидающий траппер, мастер ловушек. Хината, несмотря на то, что была одета достаточно легко, взяла с собой несколько подсумков, которые крепились к внешней стороне бедра, чтобы не мешать свободно двигаться. И еще какие-то странные подсумки на поясе. А вот Узумаки удивил многих наповал, особенно конаховцев. Никто, ну почти никто не видел его, занимающимся с секеем. А тут девятилучевый, с прямыми лучами, да еще и явно из чакропроводящей стали и с необычными фуин-печатями на них. В общем, удивительно. Команда Конохи против команды Земли. Начали, сделал отмашку судья и тут же отскочил в сторону, позволяя начать поединок. Камень не стал ждать. Судя по всему, это была стандартная тройка будущих диверсантов, которые тут же ушли под землю, благо покрытие арены это позволяло. Наруто тут же сделал условный жест, и вся шестая команда тут же запрыгнула на стену арены. В ответ из земли полетело несколько каменных копий, но команда Какаши с легкостью от них увернулась. Сложив несколько печатей, Узумаки выполнил самую простую и ненужную технику в бою. Вода, речной поток, и изо рта блондина понеслись тонны воды, которые тут же заполнили весь стадион. Хех, Какаши, а для чего он это сделал? Ведь под землей можно долго находиться благодаря специальным техникам, а во влажной земле даже легче. Смотри, Гай, и не мешай, одернул активного друга Хатаки и принялся ждать завершающего аккорда этого поединка. Да, раз противник не догадался и не просчитал все ходы, то это будет конец. Молния, массовый паралич, сложив около 10 печатей, руки Узумаки засветились маленькими разрядами. Как только он приземлился на воду, вся арена заискрилась, ознаменовывая то, что ток дошел до адресата. «Кинсу», — сказал тихим голосом Узумаки. Впрочем, сам стадион в шоке застыл, с абсолютной тишиной глядя на арену боя. «Земля! Взрыв земли!» Ударил ладонью по земле русоволосый и, уйдя под землю, через 5 секунд оказался на другой стороне арены, а 3 парализованных тела, словно стрелы из лука, вылетели из земли. Хината, на что девушка грациозно подпрыгнула и в воздухе всех троих представителей камня отправила в нокаут. Победила команда Конохи, громогласно оповестил всех судья, подбегая к поверженным генинам и, проверив у них пульс, вызвал штатных ирининов. Урон несерьезный, но лучше перестраховаться, а у твоих подопечных тоже пылает сила юности. 2 команды с силой юности в полуфинале, друг против друга. Да, это будет прекрасный поединок. Взревел Гай, отчего у половины соседних шиноби заложило уши. «Ох, Ками, тебя дери, Гай!» Простонал Какаши, сделав знаменитое движение рука-лицо. «Хах, да ладно тебе, Какаши, это будет здорово и красочно. Ага, ладно, давай остальные матчи смотреть. До полуфинала еще как минимум 5 минут или час, в зависимости от того, как будут проходить поединки». Поединки прошли быстро. В полуфинале сражаться будут 2 команды Конохи друг против друга и Песок против Облака. Да финал точно нельзя будет назвать простым ни для кого. Итак, первый матч полуфинала. Команда Конохи номер 11 против команды номер 6. Поединок начался, провозгласил судья. А конаховцы замерли, напряженно глядя друг на друга. Ну что же, Узумаки, вот мы и снова встретились, произнес Ниджи, презрительно посмотрев на свою младшую сестру. Впрочем, Хината только насмешливо посмотрела в сторону двоюродного брата, что только разозлило Ниджи. «Здравствуй, Хьюга. Давай начинать, а то мы здесь не на переговорах, а на поединке». «Согласен. Сейчас кто-то встретится со своей судьбой. КХМ, мда. Хината, успокоишь своего братика?» «С большим удовольствием», — произнесла девушка и демонстративно надела странные черные перчатки на руки. «Кинсу, на тебе оружейник. Все же готовы?» Да, все готово, а я потанцую с этим зеленым недоразумением. Ты, ах ты, это я недоразумение. Гай-сенси, можно? Прокричал на весь стадион брюнет с необычной прической. Да, Ли, покажи им свою силу юности. Взревел еще громче Гай, тем самым распугав простых гражданских. Впрочем, шиноби, особенно чунины и джоунины, уже давно по всему свету знали зеленого зверя Канахи. Поэтому ничего удивительного не было. Да, ну сейчас попляшем. Сняв с себя утяжелители, Ли демонстративно бросил их на землю, тем самым создавая целую взрывную волну. Утяжелители явно превышали вес в 100 килограмм. Хех, ну, тогда и я так пафосно выступлю. Какашисенси, можно. На что Хатаки аж приосанился, царственно встал и махнул рукой. Замечательно, а то достало. Целый год ношу. И где он только такие нашел? Заворчал Узумаки, снимая с ног, рук и пояса странные браслеты и пояс, покрытые фуин печатями. Аккуратно убрав их в подсумок, Узумаки аж подпрыгнул метров на 5. Мда, что-то я слишком легкий. Ну да ладно, хорош болтать, а то нас сейчас мусором в негодовании закидают. Вперед, произнес Узумаки, исчезнув. Просто раз и все, а в следующую секунду Ли врезался в стену арены, пропахав за собой целый участок земли. Ох, как хорошо, я такой свободы весь год не чувствовал. Еху, проговорил Узумаки. И они на пару с Ли начали игры в догонялки. Ну что, брат мой, начнем. Предлагаю вам просто сдаться, Хината-сан. Вы слабы и не подготовлены. Поэтому, договорить Хьюга не успел. Едва успев активировать Бейкуган, он стал уворачиваться и пытаться блокировать слишком быстрые и легкие удары своей двоюродной сестры. Попытка контратаковать не увенчалась успехом. Слишком легкая и быстрая была сестра, с легкостью уворачиваясь от всех ударов Джукином. Ну ладно. 48 ударов небес, встав в стойку, Хьюга готов был броситься на сестру и серией знаменитых ударов повергнуть ее, но девушка стремительно отскочила. Огонь, пламя дракона, огонь, дымовая завеса. Очень быстро сложив сразу две техники, девушка сбила технику брата и создала завесу, накрывшую всю площадку, которая, впрочем, не мешала Бейкугану видеть сквозь нее. Хах, какая же ты жалкая, не знаешь базовой способности нашего дадзюцу. А это я не для тебя, проговорила девушка из-за дыма. Кинсу, Наруто, есть. Прокричали два мужских голоса из разных частей арены. Тут Ниджи почувствовал, что ему угрожает серьезная опасность. Кайтин, выпустив из себя достаточно большую дозу чакры, Ниджи создал из нее крутящийся щит. И он спас его. Земля, Нинпа, мельница лесок, прокричал где-то в дыму Кинсу. Фуин, молния, вода, мельница лесок, сказал свою часть Наруто. Хината, защита, огненный кайтин, дым улегся, и все увидели, как из земли стали вылетать сотни метров той самой лески, которая якобы была на спине русоволосого, но это было хинги простого камня, а весь стадион превратился в адскую мельницу. Леска, ведомая волей своего хозяина, резко стала крутиться, доставая каждый участок стадиона, и через чакропроводящий металл пошли всполохи электричества и маленьких лезвий из воды. Вау, Какаши, это... Гай в шоке смотрел на это светопредставление, и в самом деле, выглядело красиво, если бы не так страшно и смертельно. Опасная техника, даже против полевого чунина, или стен-тен тоже не смогли избежать участи быть порезанными и парализованными, потому как леска летала не только по земле, но и под ней и в воздухе. Минутой двое членов команды Гая выбыли из игры, а в двух точках, которые помечены русоволосым еще в первом поединке, были не тронуты. Пункты управления, безопасная зона, там и стояли Наруто с Кинсу. Ну что, брат мой, продолжим. Что, даже своего чертового демона-женишка не позовешь? Презрительно спросив Хьюга. У-у-у, свистнул русый, тебе хана. Хината не любит, когда ее любимого человека обижают. Да, Наруто, абсолютно. Я буду твою могилу навещать обязательно, Хьюга. Да, мой любимый человек и мой сокомандник правы. Сейчас я тебя жалеть не буду. И от этого взгляда у Ниджи по спине поползли мурашки. Такого взгляда не было даже у его дяди. Взгляд того, кто не оставит слова противника безнаказанными. Техника огня, техника Хьюга, огненный Джукин. 10 огненных касаний смерти, произнесла девушка и стремительно, очень быстро устремилась в сторону Хьюги. Ниджи было встал в стойку, но это и надо было синеволосой девушке. Одно касание в руку, и в нее будто залили жидкий огонь. Два касания, три, четыре. Все четыре конечности были не способны двигаться из-за адской боли. 5, 6, 7, 8. плечи, солнечное сплетение, лоб, отчего бейкуган сразу же перестал работать, спина. Все, с тебя хватит. Если я еще нанесу два удара, ты просто сгоришь, как фитиль. А еще один, навсегда перестанешь быть шиноби, произнесла девушка и, махнув еще небольшой, но гривой волос, ушла к своей команде. Почему, хрипя и плюясь кровью, спросил гений клана Хьюга, почему ты такая сильная? Потому что я люблю, и ради своего счастья я стану той, чье имя будут бояться произносить, той, кто сможет защитить свое счастье, той, кто в счастье и горе будет за крепостной стеной, горой в виде своего мужа, и той, кто в случае чего, сама этой крепостной стеной станет для него и для своей семьи. Запомни, Ниджи, мы творим свою судьбу, а не она нас. Я сотворила, а ты решай сам. Глава 47. Третий этап экзамена. Победа. Рейкаге, эй, а мальчишка не так прост, произнес Даруи, стоя позади правителя облака и глядя на то, как команда Узумаки разносила в пух и прах своих сородичей. Это точно. Прекрасное владение своими родными стихиями, прирожденный лидер и командир, координатор. Что насчет него говорят экзаменационная комиссия? ХМ. Даруи на секунду исчез из поля видимости и вновь появился с листком бумаги. 9 шиноби из 15 уже дали свое согласие на ранг Чунина для всей команды. Вот даже как, то есть им всего лишь нужен. Да, Рейкаге сама. Всего один голос, и им можно будет давать регалии Чунина. Хорошо, будем наблюдать. А с остальными командами что? 7 за песок, 6 за вторую Канаховскую. Больше адекватных претендентов нет. Понял, сказал темнокожий блондин, продолжая в упор смотреть на блондина, который одобрительно обнял Хьюгу, ударил кулаком в плечо русоволосого и повел их в сторону площадки, где ожидали все остальные. Интересно, очень интересно, а уж какая скорость, как у полевого Чунина, минимум. Наверное, это очень больно, хорошо терпит, ведь такая скорость до прохождения порога смертного – серьезное испытание для организма, то есть сынок достойный своего отца. Впрочем, этот, по крайней мере, адекватный и вежливый, даром, что джинчурики, и не лицемерит. А то когда Минато с улыбочкой, говоря о мире, убивал противников, это попахивало лицемерием. Непростой будущий Хокаге будет у Канахи, ох, непростой. Финал. Сколько раз Рейкаге проводил экзамен? Раза 3 уж точно. А сколько видел? Раз 15. Но именно этот момент самый животрепещущий. Финал. Канаха и песок, два врага. Одного попытались уничтожить разом и прихлопнуть, второго медленно, но верно кромсал старый пердун Анаки. И сейчас будет борьба не на жизнь, а на смерть. Это точно. Это видно по глазам команды песка и это видно по решительному напряжению канаховцев. Тут стоит только сказать, будет жарко. Согласен, будет очень жарко. Начали, махнул рукой судья и все завертелось со стремительной скоростью. Хатаки Какаши. Воздух, стиль веера. Рассекающий удар. Раскрыв стальной веер, дочка почившего Казекаге изо всех сил взмахнула веером, и в сторону команды Узумаки понеслось огромное лезвие из воздуха. Впрочем, это была лишь затравка. Вся команда сразу же двинулась в рассыпную. Узумаки тут же взлетел в воздух, Кинсу исчез под землей, а девушка выполнила огненный кайтин. Вот, Наруто в полете достает с десяток кунаев с дымовыми и взрывными печатями и кидает их перед командой песка ровным полумесяцем, отрезая их от остальной части арены. А в этот момент воздух, врезавшийся в кайтин Хинаты, только усилил технику в разы. Огонь, драконье пламя и огромнейший поток огня стал быстро и неумолимо накрывать отрезную часть арены. Воздух, защитный вихрь, земля, защитный купол. Совместная техника спасла представителей песка, и успешно. Огонь, сильно повредив защиту, не смог добраться до тех, кто спрятался внутри нее. «Русанаги, укол смерти», — произнес сын Казекаге, и из-под земли вылетела деревянная кукла, которая чуть было не смогла уколоть Хинату одной из 10 игл, которые она выстрелила в представительницу клана Хьюга. Но девушка, как и всегда, умудренная жизнью и тренировками Какаши, моментально создала огненный купол, который просто расплавил иглы и сжег дотла куклу, которую не успел отозвать кукольник. Кинсу, тихо, почти неслышно проговорил Наруто, припав к земле, зная, что его сокомандник его услышит, давай, до конца. Кратер с шипами, прогудел голос под землей, и купол, в котором спряталась команда песка, провалился под землю, и все зрители увидели, как на месте защиты образовалась большая, 10 на 10 метров, воронка, и вдруг, десятки каменных кольев стали испытывать на прочность защиту песка, которая, не выдержав и 5 секунд, треснула. И трем генинам пришлось срочно выпрыгивать из этой ловушки, чтобы не быть насаженными, как жареный шашлык, на эти колья. Но сверху уже их поджидала Хината, которой теперь хватало и простого кланового тайдзюцу. Раз, новичок команды, невзрачный генин лет 14, уходит в нокаут. Два, кукольник, лишившись своего главного оружия, тут же отправляется за первым несчастным, впечатавшись в стену. Ну уж нет, воздух режущий купол, огромная стена воздуха, разрезая в клочья землю, чуть было не нанесла серьезные увечья Хинате, которая была еще в кульбите и не могла маневрировать. Осторожно, девушку резко перехватил, будто спортивный снаряд, вылетевший из земли, кинсуи, пролетев пару секунд, приземлился на стену арены и туда же поставил спасенную девушку. «Благодарю», — с улыбкой кивнула Хината и устремила свой взор на воздушный вихрь, который потихоньку утихал. «Эй, Узумаки!» — вдруг, неожиданно для всех, — крикнула блондинка. «Ммм, мы знакомы», — произнес Наруто. «Слава Шинигами!» «Нет, иначе ты бы быстро познакомился с ее милым покойным братиком», — подумал Какаши, не зная, что ожидать от собаку Нотимари. «Что она хочет сделать?» «Нет, к твоему счастью, но я хотела воочию увидеть Джинчурики, который не сходит, в отличие от моего покойного брата, с ума, не слышит этого проклятого всеми богами Биджу, не смотрит кошмары, а живет нормальной, полноценной жизнью. Теперь, когда я увидела тебя, у меня такой вопрос, как, почему ты адекватен, силен, не безумен? Это секрет моей деревни». Тут же, к счастью для Какаши, нашел ответ отмазку Наруто. «ТЦ, давай заключим пари, и зачем мне оно нужно?» — спросил было Наруто, а затем прикусил сам себе язык. «Пари при поединке – это святое. Увы, но на экзаменах такое иногда случается». И, пока Узумаки не освистали, блондин успел исправиться. «Каковы условия?» «Прямо сейчас. Битва один на один. Если выиграю, то признаю поражение своей команды, но ты мне рассказываешь свой секрет, и я дам клятву, что больше никому его не расскажу. Если выиграешь ты, я дам тебе, как наследница, право и разрешение путешествовать по стране ветра без ограничений, а еще любые знания, которые у меня есть». «Хаем», — задумался Наруто. «Впрочем, тут надо отвечать быстро, либо отказом с новыми условиями, либо соглашаться, иначе позор на весь мир». Рейкаге, на которого посмотрели оба генина с немым вопросом, кивнул головой, разрешая такой поединок. «Тогда вариантов точно не остается. Я согласен», — кивнул Узумаки и впервые за все бои достал из-за спины секей. Надев перчатку, он повел плечом и встал в боевую стойку. Огромный, почти с ростом парня, он внушал ужас и уважение у блондинки. Но железо, особенно летающее, бесполезно против ветра. «Впрочем, ладно, тогда начнем», — проговорил Наруто. «Воздух, лезвие ветра», — повторила свой трюк девушка, развернув веер и запустив в Узумаки сотни невидимых лезвий из воздуха. «Вот даже как, обманка. Девушка уже умеет без слов создавать техники, что непросто». Блондин тут же пустился вскачь. Увернувшись от всех лезвий и отпрыгнув от зоны поражения, он подал чакру и секей, словно мельница, закрутилась с невероятной скоростью, а сам Узумаки исчез из виду. Секунда, вторая, он уже за спиной блондинки, занося огромный вращающийся диск смерти. Стальной веер тут же свернулся, и два оружия встретились. Громкий звон, и девушка прямо на глазах видела, как миллиметр за миллиметром, этот вращающийся секей, окутанный голубой чакрой, разрезал ее оружие. Толчок ногой, разорвать дистанцию. Взмах веером, и огромный поток воздуха оттолкнул Узумаки метров на 20, а трибуны в этот момент неистовствовали. Делались споры и ставки. Все до хрипоты орали, поддерживая то одного, то другого шиноби. И только трибуна, забитая до отказа шиноби всех стран, молча смотрели и анализировали. Перед ними следующее поколение, которое уже сумело удивить многих. «Ну ладно, проверим мою игрушку в действии», — проворчал про себя Узумаки, крутанувшись и метнув секей в девушку. «Ну ты дурак», — прошептала Тимарии, создав огромную волну воздуха, пустила ее против оружия. «Это ты дура». Как блондин смог услышать ее среди такого ора, одному шинигами было ведомо, но канаховец, сложив причудливо одной рукой знак змеи, а другой дракона, прокричал, полностью сконцентрировавшись на технике. «Нинпа, фуин, три звезды смерти, девятилучевой секей, который через секунду должен быть развернут в сторону своего владельца, разделился на три трехлучевых, и обогнув волну воздуха, все три вертящихся железки устремились в сторону собаку Нотимари, а Наруто, ускорившись, помчался вперед. Обогнав Сикей, он в прыжке ударил девушку. Успев защититься веером, она чуть было не пропустила момент, пока ее не лишили ног, одной руки и головы. Но, вовремя совершив кульбит и увернувшись от черной смерти, она расслабленно раскрыла веер и подала в него чакру, отчего на его кончиках выдвинулись маленькие зубья. «И это все? Конечно нет!» — крикнул Узумаки, а Тимари, услышав знакомый свист, еле успела нагнуться. Сикей вернулся, но как? Продолжим игру. А дальше с ней играли в кошки-мышки. Все три Сикея, неизвестным образом повинуясь воле хозяина, только и поджидали момент, чтобы разрезать ее на части. Летая по определенной траектории, они не задевали стен арены, не падали на землю. И это явно не принцип кукольника. Слишком сложная для такой динамичной системы должна быть техника, и явно требующая полной концентрации. Но Узумаки просто избивал ее, как тренировочный манекен. Сколько ребер ей уже сломали, а сколько гематом. Все, сил уже нет. Надо попытаться разорвать дистанцию и выполнить технику урагана. Да, слишком тяжелая и чакрозатратная, но это был единственный вариант. Прыжок. И в прыжке она видит, как Узумаки довольно улыбается. Что она сделала не то? О, черт, Сикей. И тут она увидела, как блондин, всего чуть-чуть, но дергает средним, безымянным пальцем и мизинцем. Вот оно что. Эта перчатка, как точка опоры для Сикеев и манипуляция пальцами, управление. Вот почему он не атаковал правой рукой, только левой ногами. Впрочем, вот они, уже летят по ее душу. Вот уж точно, три звезды смерти. Ну-с, заканчиваем. Фуин, вода, молния, сложив на максимальной скорости для себя печати, Узумаки произнес. Электроводяная тюрьма. Три Сикея моментально образовали вокруг девушки ровный круг, и фуин печати засветились голубым, синим и белым цветом. Образовалась сфера, которая тут же стала заполняться водой, перекрыв девушке путь к воздуху. Сразу после того, как сфера полностью наполнилась водой, внутри нее стали бить девушку сотни мелких электрических зарядов. Ловушка захлопнулась. «Какаши», – прошептал Гай, глядя на арену, – «я проставляюсь. Ты воспитал гения. Это ведь только заготовка, да конечный вариант еще сложнее. И если все получится, мой учитель будет в гробу от зависти переворачиваться. Но до результата еще года два как минимум. И еще требуется воздух. Слава Шинигами, у него это вторичная стихия. Хотя это только данные генетических анализов. Ясно. Поздравляю, впервые за последние 7 лет посерьезнел Гай, понимая, что сейчас это заявление всему миру. Наследнику нынешнего Каге огня есть, и с ним будет непросто. Но одновременно, это заявка на охоту. Сумеешь убить неофициального наследника, прославишься до конца жизни.